1953-64 годах значительно расширилась энергетическая база Советского Союза. Были выстроены Куйбышевская гидроэлектростанция, 58 год, Сталинградская ГЭС, 60-й, Братская ГЭС, 61-64, и ряд гидроэлектростанций и теплоэлектростанций местного значения. Быстрое развитие получили новые источники энергии. Марковская нефть в Сибири, 62-й, нефть и газ в Тюменском районе, 63-й. Появились и выросли новые отрасли промышленности – газовая и алмазная. Производство электроэнергии выросло со 150,6 миллиарда киловатт-часов в 1954 году. Народное хозяйство СССР, статистический сборник, Москва, 1956 год, страница 71, до 507,7 миллиарда в 1965 году. Народное хозяйство, сборник, Москва, 65 год, страница 162. За те же годы добыча нефти увеличилась с 52,7 миллиона тонн. Народное хозяйство, 1956 год, страница 69, до 347,3 миллиона тонн. Народное хозяйство, 1965 год, страница 174. Выплавка стали с 41,4 миллиона тонн. Народное хозяйство, 1956, страница 64, до 91 миллиона тонн. Народное хозяйство СССР, статистический сборник, Москва, 1965 год, страница 181. Добыча угля с 347,1 миллиона тонн. Народное хозяйство, 1956 год, страница 67, до 577,7 миллиона тонн. Народное хозяйство СССР, статистический сборник, Москва, 1965 год, страница 178. Одна из серьезнейших проблем 50-х-60-х годов заключалась в том, чтобы перестроить промышленное производство в соответствии с требованиями новой технической революции. Известный советский ученый, академик Капица, в одном из своих выступлений уподобил советскую промышленность ихтиозавру, доисторическому животному, имевшему длинное туловище и маленькую голову, то есть огромная промышленность и крайне незначительная роль в ней науки. Научные и технологические достижения капиталистического мира, которые яростно опровергались во времена Сталина и низводились на уровень идеологических диверсий и идеализма, такие, например, как кибернетика, внезапно были признаны советской верхушкой и в соответствии с изменившимися настроениями и политикой наука начала получать огромные государственные ассигнования. Были созданы новые научно-исследовательские институты. Почти угасшие было исследования в области фундаментальных наук и естествознания были возобновлены или расширены. Потребности государства, неизменно связанные с усилением его военного потенциала, требовали более совершенной технологии, более усовершенствованного оружия. Поскольку советское государство было и остается единственным предпринимателем в стране, единственным бесконтрольным распорядителем доходов и расходов, на наиболее перспективные научные направления были даны крупные субсидии. Это сделало возможным, например, рывок советской науки и технологий в области строительства ракет, а это, в свою очередь, привело к развитию исследований космоса, увенчавшегося созданием первого искусственного спутника Земли, 1957 год, и полетом Юрия Гагарина в космос 12 апреля 1961 года. Однако однобокость развития советской промышленности привела к хроническому недостатку товаров массового потребления и к крайне низкому качеству многих видов товаров и услуг. Сельское хозяйство, несмотря на все усилия и реформы, не могло справиться с одной единственной проблемой – накормить население собственной страны. Усиление роли науки в жизни государства, введение более современной технологии в производство и научно-техническая революция в ряде областей выдвинули в 50-е и 60-е годы проблему подготовки высококвалифицированных кадров, рабочих для промышленности. Проблема состояла в том, что вся система советской жизни постепенно вырабатывала пренебрежительное отношение к труду рабочего. Не только дети потомственных рабочих не желали идти и шачить на производство, но и старшее поколение рабочих хотело видеть своих отпрысков инженерами, учителями, видя в этом как бы осуществление своих несбывшихся надежд. Система школьного обучения ставила своей целью подготовку школьников к поступлению в высшие учебные заведения. Но высшие учебные заведения не могли принять всех желающих. Кроме того, существующая система привилегий открывала доступ в вузы тем юношам и девушкам, чьи родители занимали высокое положение. Конкурсные экзамены при поступлении в институты дополнялись конкурсами отцов. Кто важнее, кто сильнее. Приемным комиссиям прямо указывали, кого резать при вступлении, а к кому отнестись более либерально. Оказавшиеся за бортом высшего образования, молодые люди предпочитали любую работу, лишь бы не идти на производство. На многих предприятиях были созданы вузы без отрыва от производства, вечерние школы и прочее. Завод пытались сделать более привлекательным для окончивших школу. И все же школьники шли на заводы, только вынужденные к этому сложными жизненными обстоятельствами. Возникшую проблему пытались разрешить реформы образования. В декабре 1958 года вместо десятилетнего и всеобщего обязательного семилетнего образования было введено всеобщее обязательное восьмилетнее, после получения которого школьники обязывались работать на заводах или в сельском хозяйстве в течение 3 лет. В школах вводились также 9-11 классы, с усиленной производственной практикой. Преимущество при поступлении в вузы оказывалось лицам, имеющим стаж работы, а также обладающим хорошей партийно-производственной характеристикой. Сборник законов СССР 1938-1967, том 1, Москва, 1968 год, страницы 367-383. Реформа вызвала недовольство почти во всех слоях общества. В высших слоях, так как высокопоставленные родители уже заранее предначертали путь успешного подъема по лестнице власти или науки для своих детей. В низших, особенно городских слоях, так как родители, сами не сумевшие получить высшее образование из-за сложностей жизни, добивались его для своих детей. Для молодежи сельскохозяйственных районов, мечтавшей оставить свою деревню и уехать учиться в город, новый закон воздвигал, казалось, непреодолимое препятствие. Правда, можно было завербоваться на стройки коммунизма в Сибирь или в Среднюю Азию, поехать на целину. По всей стране началась систематическая кампания за сочетание школы с жизнью, науки с жизнью и так далее. Комсомол мобилизовывал тысячи молодых людей на целину и на строительство в Братск, Красноярск, на Волгу и прочее. Как и все массовые кампании, развертывавшиеся в СССР, кампания за связь с жизнью была доведена до абсурда. Ученых, врачей заставляли выполнять бесплатную и непроизводительную работу в ущерб их собственной. Например, в Москве сотрудников институтов Академии наук СССР посылали на уборку мусора в строящихся домах, на мытье полов и лестниц. Отказ от работы считался антиобщественным поступком. другим массовым мероприятиям, отрывавшим от работы тысячи людей и нарушавшим работу транспортной системы и торговой сети, были встречи почетных гостей, приезжавших в столицу СССР. По указанию райкомов партии тысячи людей выстраивались вдоль магистралей, ведущих от аэропортов к центру Москвы, чтобы создать видимость энтузиазма при встрече почетных гостей, как Насар, Тита. В других же случаях, например, при приезде в Москву президента Соединенных Штатов Америки Никсона, доступ к магистрали, по которой он проезжал, был перекрыт, и улицы оставались пустынными. В 1955-61 годах были изданы законы социального характера, улучшавшие правовое положение городского населения и, в первую очередь, индустриальных рабочих. 25 апреля 1956 года был отменен антирабочий закон 1940 года о прикреплении к производству и о суровых наказаниях за прогулы и опоздания. Советский рабочий снова стал свободным рабочим, право менять место работы было ему возвращено. Сборник законов, том 2, страницы 183-184. Указом от 8 сентября того же года был установлен минимум заработной платы. КПСС в резолюциях, том 7, страницы 222-223. Среди других важных законов, затронувших интересы миллионов людей, было введение в июле 1956 года новой системы пенсионного обеспечения, благодаря которой сумма ежемесячной пенсии значительно выросла. Пенсии зависели от стажа и возраста. Их сумма колебалась между 300 и 1200 рублями. Возрастной ценз для получения пенсии был установлен для мужчин 60 лет при стаже работы в 25 лет, для женщин 55 лет при стаже работы в 20 лет. Сборник законов, том 2, страницы 217-241. Это было значительно ниже возрастного ценза, существующего на Западе. В июле 1964 года было установлено государственное пенсионное обеспечение для колхозников. Пенсии по старости получали мужчины в возрасте от 65 лет и женщины от 60 лет. Указанное сочинение, страница 241. Но лишь в том случае, если они продолжали жить в колхозах. Однако закон обошел важнейший вопрос об автоматизме ухода на пенсию при достижении предельного возраста, что открывало широкую возможность для высших чиновников государства находиться на своих должностях иногда пожизненно, независимо от их возраста. Кроме того, в соответствии с интересами верхушки не только сохранилась, но и расширилась система персональных пенсий, назначаемых за особые заслуги перед государством. Они были значительно выше общегосударственных. С персональными пенсиями были связаны и другие привилегии, в частности, 50-процентная квартирная плата, бесплатный проезд на общественном транспорте, ежегодная бесплатная путевка в дома отдыха и санатории и другие весьма существенные льготы. Особая система пенсий сохранилась для научных работников, для военных и сотрудников государственной безопасности. Были также приняты законы о сокращении рабочей недели на 2 часа. Сборник законов, том 2, страница 185. Продление оплачиваемого отпуска по беременности до 112 дней. Указанное сочинение, страница 195. В 1940 году отпуск по беременности был сокращен до 70 дней. Гражданское жилищное строительство, начатое в последние годы жизни Сталина, было значительно расширено. КПСС в резолюциях, том 7, страницы 278-294. Теперь оно было поставлено на промышленную основу с тем, чтобы в течение 10-12 лет покончить в стране с недостатком в жилищах. Указанное сочинение, страница 283. Государство начало поощрять организацию жилищных кооперативов на весьма льготных для населения условиях. 15-30% стоимости квартиры единовременно при начале строительства, с 15-летней рассрочкой при 0,5% годовых за ссуду. Значительно увеличилось строительство жилых домов, осуществляемое городскими властями, предприятиями и министерствами. О размахе жилищного строительства в десятилетие 1953-64 годы свидетельствуют следующие данные. В 50-м году весь городской жилищный фонд страны составлял 513 миллионов квадратных метров. В 55-м году 640 миллионов квадратных метров, в 60-м году 958 миллионов квадратных метров, в 64-м году 1,182 миллиона квадратных метров. Народное хозяйство в 56-м году, страница 177-я, народное хозяйство в 64-м году, страница 610-я. Хотя улучшение жилищных условий коснулось многих тысяч семей, жилищная проблема так и не была решена даже в конце 70-х годов. Острую жилищную проблему государство использовало как еще один способ давления на граждан. При безупречном поведении можно было получить квартиру быстрее. Всякая критика действий начальства стоила уже поставленному на очередь для получения квартиры довольно дорого. В лучшем случае его очередь отодвигалась, в худшем и вовсе лишали права на получение жилплощади. Разумеется, всегда подыскивался подходящий предлог. В 1958 году правительство приняло решение заморозить на 20 лет выплату по государственным займам, который стал для государства тяжким бременем. Одновременно был прекращен выпуск займов вообще, за исключением внутреннего займа, облигации которого свободно покупались и продавались. Замораживание выплат по займам было встречено населением со смешанным чувством. У миллионов людей скопилось за годы советской власти большое количество облигаций, и выигрыши по займам стали как бы дополнительной статьей дохода. С другой стороны, прекращение подписки на заем означало ежегодную постоянную экономию 2-3-недельного заработка. В 1975 году погашение по займам возобновилось. Рост инфляции привел к новой денежной реформе в 1961 году. Формально произошел обмен старых банкнот на новые, при соотношении 10 к 1, при пропорциональном изменении цен и заработной платы. Постепенно, в связи с развитием инфляционных тенденций, реальная покупательная способность новых денег уменьшилась. В 1957 году были сокращены индивидуальные налоги для низкооплачиваемых категорий. Сборник законов, том 2, страница 328. Еще раньше, в 1954 году, был отменен 6% налог на холостяков. Указанное сочинение, том 2, страница 327, введенный во время войны. Снижение налогов происходило на фоне роста промышленного производства и увеличения государственных доходов за счет налога с оборота, а также роста цен на продукты питания и товары широкого потребления. Рост цен происходил систематически и параллельно росту номинальной заработной платы и оплаты коммунальных услуг. Все же эти платежи занимали незначительное место в бюджете городской семьи. Главные статьи расходов составляли питание и одежда. Обычно на питание уходило больше половины заработной платы. Доходы семьи возросли также с отменой платы за обучение в старших классах школ и институтах, введенной в 1940 году. Возросли также пособия многодетным семьям, оплаты по временной нетрудоспособности, Указанное сочинение, том 2, страницы 418-419 и страница 196-197. Минимум заработной платы вырос с 30 новых рублей в месяц до 60. Однако разрыв между низшим уровнем заработной платы и высшим оставался огромным. Наиболее важные для общества работники – учителя, врачи, медицинский персонал – оставались одной из самых низкооплачиваемых категорий. Несомненно, Хрущев искренне желал, чтобы народ жил лучше. Но его представления о том, что хорошо и что плохо, в общем, не выходили за обычные рамки коммунистической идеологии и даже носили некоторые черты уравнительства. Например, в программе партии 61 года народу было обещано введение к 80 году бесплатного снабжения рядом товаров и услуг. Хрущев пытался вести борьбу с расхитителями и взяточниками. Но он вел эту борьбу, сочетая законные и незаконные методы. По его настоянию, в законодательство была введена статья, предусматривающая смертную казнь за расхитительство, валютные операции и прочее. Эта статья закона была немедленно применена к преступлению, совершенному до издания этого закона, дело Рокотова, что было грубейшим нарушением одного из основных постулатов правопорядка — закон обратной силы не имеет. В 1957 году была затеяна кампания против тунеядцев. Под тунеядцами сначала подразумевались спекулянты, алкоголики, хулиганы, которые своими действиями нарушали общественный порядок и покой граждан. Почему-то считалось, что в отдаленных местностях они этого делать не смогут. Однако очень скоро выяснилось, что главной мишенью кампании против тунеядцев оказались люди свободных профессий – художники, артисты, поэты. Многие из них не были членами творческих союзов и потому не имели социального лица. Очень скоро они стали жертвами морального террора, травли со стороны своих соседей, науськиваемых властями. Тунеядцев арестовывали, судили и высылали на жительство в отдаленные местности СССР. Такого рода судебная расправа была учинена в 1964 году над поэтом Иосифом Бродским. Подробно смотрите «Процесс над Иосифом Бродским» 18 февраля 1964 года в Ленинграде. Архив «Самиздата», том 4. Кампания против тунеядцев стала одной из форм политических репрессий, так же, как кампания против валютчиков и взяточников превратилась в антисемитскую. Подавляющее большинство осужденных по этим обвинениям к смертной казни были лица еврейского происхождения. Хрущев, сам не чуждый антисемитизма, не раз говорил в своих речах о хороших и плохих евреях, а не о хороших и плохих гражданах. К числу хороших евреев он отнес, например, генерала армии Крейзера. Активное участие в борьбе против тунеядцев начали принимать так называемые «народные дружины», закон об организации которых был принят Верховным Советом СССР в 1959 году. Они получили право надзора за общественным порядком. Дружинники выделялись предприятиями и учреждениями из среды своих коллективов. В ряде городов дружины начали быстро вырождаться в банды, терроризирующие и шантажирующие граждан. Например, в городе Николаев на Азовском море дружину одно время возглавлял некто М., принуждавший к сожительству девушек под угрозой объявления их проститутками. Подобные случаи были не единичными. Местные власти использовали часто дружинников для расправы над неугодными им людьми. Позднее дружинников пускали в ход против выставок вольных художников, для запугивания диссидентов и прочего. Беззастенчиво вторгались в личную жизнь граждан товарищеские суды. Режим Хрущева, отказавшись в принципе от массового террора, арестов, перешел к общественному контролю над деятельностью и жизнью граждан. В этом смысле можно сказать, что Хрущев пытался установить в советском обществе полное народовластие, наделив сотни тысяч людей частицей власти над себе подобными. Этой же цели служил массовый рост партии и комсомола. Близилась эра нового советского человека.